где-то твои сигареты, дым, где ты, кофе остыл. Враг — это зима, в воду брошу монету, замерзла река, не бьет монетка ее лед. Как же так, душа в цветах, не морозь немного, лепестки вянут с тоски. Что же ты, не губи цветы, поливать. Копейки.